Мне и в самом деле известна твердость твоих решений. И пусть упрекают тебя за нее мужчины, которые с ними сталкиваются. Женщины же обычно ценят в мужчине его несгибаемость. Сказать почему? Я был бы рад услышать. Потому что только она придает ценность снисходительной уступчивости и превращает ее в подарок, которым мы вправе гордиться, если его получим. «Очень мило», — сказал он и поморгал глазами, отчасти из-за сильного света, наполнившего теперь палату, ибо фитили 20 плошек торчали в овощном жиру и горели широким и ярким пламенем, отчасти потому, что задумался о смысле ее слов. «Конечно же, она пришла с просьбой», — думал он, — «и с просьбой немалой, иначе она обошлась бы без таких долгих сборов. Это совсем на нее не похоже, ибо она знает, как важно мне, человеку особенному и священному, чтобы меня оставляли в покое и не заставляли ни за что браться. Да и вообще она слишком горда, чтобы чего-то от меня требовать. И таким образом ее высокомерие и мой покой живут в добром брачном согласии. Тем не менее, было бы приятно и утешительно сделать ей любезность, показав ей свое могущество. Я жажду и боюсь услыхать, чего она хочет. Лучше бы это только казалось ей важным, но не было важно для меня. Тогда я смог бы порадовать ее без особого ущерба для своего покоя. Оказывается, в груди у меня существует известное противоречие между моим вполне оправданным себялюбием, вытекающим из моей особой священности, в силу которой я особенно не люблю, когда кто-либо задевает или хотя бы только беспокоит меня. И с другой стороны, желанием показаться этой женщине могущественным и любезным. Она красива в плотной своей одежде, в которой явилась ко мне по той же причине, по какой я приказал осветить эту палату. Красивы ее глаза самоцветы, ее тенистые щеки. Я люблю ее, насколько это допускает оправданное мое себелюбие. Но тут-то, собственно, и заключено настоящее противоречие, ибо я еще и ненавижу, не перестаю ненавидеть ее из-за требования, которого она мне, разумеется, не предъявляет, но которое, в общем, заключено в нашем союзе. Однако мне не хочется ненавидеть ее. Я предпочел бы, чтобы я мог любить ее без ненависти. Если бы она сейчас дала мне удобный случай показать ей мою любезность и могущество, моя любовь хоть на этот раз лишилась бы ненависти, и я был бы счастлив. Поэтому мне весьма любопытно узнать, чего она хочет, хотя одновременно мне страшно за свой покой». Так думал, моргая глазами Петепра, покуда рабы зажигали светильники, а затем с тихой поспешностью удалились, держа головешки в скрещенных руках. «Значит, ты разрешаешь мне присесть рядом с тобой?» — услышал он обращенный к нему с улыбкой вопрос Эни, и, оторвавшись от своих мыслей, еще раз со всяческими изъявлениями радости склонился над подушкой, чтобы поудобнее устроить жену.